В полутемной выработке, освещенной висячей керосиновой лампой, вдруг вспыхнули два ясных, бездонных неба, вопросительной своей синью тревожей маня твоего покалеченного отца. «Маша! Машенька!» — повторил он, привыкая. «Машенька, дай мне папироску!» «Чудак, тебе ж нельзя, но если только одну!» Выбив и примяв папиросу, она поднесла ее к Ивановым губам. «Нет, Маша, не эту, дай мне свою!» Смутившись, она неловко вставила свою недокуренную папиросу ему в рот. «Маша!» — хмелея табаком спросил он. «А ребята знают, где я? Что со мной?» «Нет, Ванечка!» Наступила весна. Медленно и осторожно контролируя каждое движение, Иван оделся, с удовольствием узнавая подъем валенок и прихват полушубка. Маша спала. Стараясь не шуметь, он выскользнул из жилища. Придерживая лампу, пошел вверх по штольне, к ее устью, зверем чуя свежий воздух, бьющий в ноздри ему навстречу. Выйдя в серое весеннее утро, тут же повалился, жадно вдыхая запахи тайги и воскресающей земли. Так и лежал, слушая весну и загадочный шум деревьев. Лежал, пока ярким выстрелом через кедр по глазам не ударило солнце, обещая ему свет, тепло, любовь и жизнь. От всей этой карусели он засмеялся, привстал и вздрогнул, увидев пепельную тоску ее глаз. Маша стояла, обнимая березу, в распахнутой шубе и с непокрытой головой. «А я подумала, что ты ушел. Совсем!» — бесцветно сказала она. «Проснулась, а тебя нет. А ты вон он где. На солнышко вышел. Скоро совсем поправишься. И уйдешь. Тогда уже навсегда!» Опираясь спиной о большой, окатанный валун, он сел, невольно ощупывая шершавую надпись. Стараясь ее прочесть, повернулся всем корпусом. «Это папа лежит. Меня охраняет. Я его в штольне не хотела хоронить. Сюда, к березам. Мы его с дядей Володей вынесли год назад». Опустившись на колени, она положила ладошку на холодный памятник и так застыла. Замерла. Щемящая жалость сдавила сердце. Он обнял ее за плечи и бережно прижал к себе. «Зачем ты, Маша, обнимаешь камень? Его уже не согреешь». «Я так всегда с отцом разговариваю, и он мне помогает, поддерживает. Только в последнее время все кончилось. Молчит отец, и тайга со мной не разговаривает, не слушается. Чужая им стала. Это после того, как я тебя увидела». «А далеко та делянка, где меня накрыло?» «Километра три будет. А зачем ты спрашиваешь?» «А кто же меня сюда дотащил? Я ведь тяжелый». «Я? Одна?» «Да». «И долго?» «Долго». Распахнув ему навстречу синий простор, Маша вздохнула. «Долго. Всю мою прожитую жизнь». А еще, подумав, добавила: «Если бы ты умер, то и всю оставшуюся». Уткнувшись лицом в его колени, она беззвучно заплакала. «Ну что ты, милая, не надо. Все хорошо, успокойся». Он гладил соломенный шелк волос, все больше ее постигая. Когда она вновь на него посмотрела, взгляд ее был чист и улыбка открыта. «Жил на свете рыцарь бедный. Сегодня должен прийти дядя Володя». Как подтверждение, вскоре они услышали треск кустов, а потом и шаги человека. Наконец, появился и он сам, здоровый 60-летний мужик, одетый в военный бушлат, с ружьем и мешком за спиной. «Ну, здравствуйте, молодые люди!» Подойдя, он обнял девушку, а Ивану протянул крепкую и надежную руку. «Все, ребятки, снимаемся отсюда! Пожили маленько, пора и честь знать! Машка, перестань! Год как помер отец, а ты все монашкой живешь. Прозрачная стала. Едем в город. С товарищами я говорил, обещали помочь. Выправим тебе документы и переедешь ко мне. Дом большой, места всем хватит. И тебе, Иван, можно в артель возвращаться. Там, правда, уже не ждут, но не беда. Явишься вроде как с того света. Чай назад-то не отправят. Собирайте вещи, только самые необходимые». Она стояла неподвижно, отрешенно улыбаясь и думая о чем-то своем. «Ты чего это?» — забеспокоился старик. «Ты это оставь! Собирайся! Я уже не могу сюда ходить! И сдавать соболиные шкурки больше не в силах! Старый я стал по тайге бегать! Не могу, сердце прихватывает. Вот-вот шваркнет. Скоро следом за твоим батькой отправлюсь. Хочу, чтобы ты на ноги встала, пока я еще жив. Надо замуж тебе отдать. Вот, что молчишь-то? Боюсь я, дядя Володя. Всего боюсь. Людей, машин, города боюсь. Господи, так ведь и пропадешь, что крыса в норе. Нет, Манька, я батьке обещал и слово свое сдержу. Вытащу тебя к людям. Ну и вытащишь, а зачем? Зачем я им нужна? Зачем они нужны мне? Смотреть на них, ничего не понимая. Или чтобы они пялились на меня, как на экспонат кунсткамеры. Дядя Володя, я ведь неуч. Это ты брось. Тебя батька так выучил, что любая школа позавидует. Твоего запаса знаний вполне хватит для поступления в любой институт. Золотой кистью солнечный луч шлепнул по ее лицу ярким зайчиком. И заиграла, засветилась Манька, подпрыгнула синичкой и, крепко обняв отцовского друга, расцеловала его морщины и доброту. «Вот что я, дура неотесанная, придумала. Устроим завтрак на природе. Мы раньше с папой часто так делали. Ждите меня, сейчас я все принесу». Старик достал беломор, привычно вытряхнул папиросу, предложил Ивану и обстоятельно закурил сам. «Ну, рассказывай, сосной пришибленный старатель». «Пихтой», — автоматически поправил парень. «А что? Что дальше будет?» «А что будет?» «Что будет, что будет? Видно, крепко тебя стукнуло, все понимание отшибло». «А, да я...» Ванькины щеки запомидорились, и он поперхнулся табачным дымом. «Трудно ей будет, Иван, особенно первое время. Что я смогу, то сделаю, но сейчас ей не только я нужен. Помоги и ты, в кино там своди, на танцы. Только смотри у меня, без этого. Ты сам-то откуда?» «Из Горска». «Верно, не врешь. А вы почем знаете?» «Да я про тебя многое знаю, на всякий случай, а случаи не всякие бывают. Парень ты, видно, путевый. Не хотел сегодня, да ладно. Братишка твой с хреновой компанией схлестнулся. Окончит ли училище, не знаю. Водку хлещет, что тебе майор запаса. В квартире бардак устроил, уже хотели отбирать. Отчим, конечно, против. Но тут и я его поддержал. Ходил к секретарю, намекнул, что ты еще можешь объявиться. Обещали пока подождать. За квартирой твоей я присматриваю, раз в неделю наведываюсь. Далеко все-таки до вас, 30 км. Гоняю его дружков. Тебе самое время с того света появиться. А где мой дом, знаешь?» «Знаю», — неуверенно согласился Иван, ошарашенный такой осведомленностью майора. «А вот и я», — сообщила Маша. «Пойдемте на могилку мамы и Танечки». Возле незаметного холмика с двумя валунами она расстелила платок и выложила на него хлеб, картошку и грибы. В заключении выставила бутылку белой и пояснила: «Из папиных запасов еще много осталось. Наливайте, дядь Володя». «Ну вот, и помянули дорогих нам людей». Старик осторожно поставил стаканчик на платок. Опять закурил, сквозь дым глядя в тайгу, в прошлое. Потом аккуратно загасил папиросу о сапог. Не смея выбросить ее вблизи могил, закрыл, упрятал в ладони. Поднимаясь, сказал: «В общем так, Маня, на сбор даю сутки. Завтра в это же время приду. Бери самое необходимое, остальное наживем». Не оборачиваясь, грузно и тяжело, он ушел в тайгу, оставляя хруст веток и туман неведомого. Они остались сидеть по обе стороны материнской могилы, слушая себя, солнце и мощное возрождение весенней тайги. «Ну что, мой рыцарь, что со мной будет?» Находясь где-то далеко, отрешенно спросила девушка. Ивана пробрала зноб, то ли от ее голоса, то ли от собственных мыслей, готовых вот-вот обрести словесную реальность. «Маша, я давно хотел...» «Не нужно сейчас, у нас будет ночь, и она вся будет наша. Я давно так решила, не знала только, что наступит она так скоро. Сейчас день, давай о другом». «Расскажи о себе, ты так многое знаешь». «Хочу все, Маша. Почему упала пихта? Она была надпилена совсем немного». «Это я струсила, защищаясь от них, а тут ты выскочил и как раз под удар, кто бы мог подумать». «Но как ты смогла ее повалить?» «Попросила, она и послушалась. Меня раньше все в тайге слушалось, а я слушалась тайгу и отца. Господи, ну зачем он умер? обещал ведь мне весь мир показать. Зачем ты не сдержал слово, дорогой мой папка?» Она искренне удивлялась, что отец не сдержал слова. Послушный инфаркту навсегда от нее ушел. От ее непритворного недоумения Ивану стало не по себе. «Да ты не волнуйся», — спохватилась Маша. «Я в уме. Просто долгими вечерами я научилась с ним разговаривать. Бери корзину, пойдем собираться». «Решилась? Дядю Володю жалко, трудно ему. Он со мной как с маленькой нянчился. Он, да еще дед Петрович. Петровича уже нет, а майор у меня должен прожить как можно дольше. Кроме меня у него никого нет». «А я...» — выдохнул Иван дернувшимися губами. Затушив синеву поднебесья, Маша скрылась в черной пасти штольни. И окутал их холод подземелья, заставил сердца биться сильнее, чтобы общее тепло их тел стало надежнее, потому что два сердца всегда больше одного. Коварная темнота, накинув на них черный плащ, связала, сделав их путь ярче и светлее. Не стало мрачных гранитных сводов, что тяжелыми животами гор закрывают солнце, не позволяя птицам умчаться ввысь. Грохот раздался, и дрогнули горные отроги, и раздвинулись скалы, открывая им великую тайну. Озаренные, они устремились в поднебесье солнечного дня или в золотую ночную звесть. И опять был грубый разбойничий камин, и опять была гитара, чуткая к прикосновению шершавых и нежных рук, безысходно и тоскливо лилась песня. Прижавшись неподвижной шеей к подлокотнику, Иван заплакал, до того скрутила его печаль их судеб. Огонь пел, длинными оранжевыми языками касаясь звуков гитары, а женские руки дирижировали, управляли огнем, музыкой и любовью. Велики и недосягаемы теперь они были для него. Он как сон вспоминал только что произошедшее. Пусто стало, словно ничего и не случилось. Иван потерся плечом о ее колено. Она все поняла. Брызнули искры аррагонской хотты, загудел огонь струн, и в такт, в ритм ударила кровь жизни. А кукушка израсходованным заводом сообщила им об окончившемся отрезке их счастья. «Маша, давай поженимся!» Это были первые слова, сказанные ими за 3 часа. И они ушли в никуда. Она молчала, невидимо глядя в кровь забоя. В резвящихся чудовищ, что устроили сатанинскую пляску, подогреваемую огнем очага. Глядя сбоку, Ивану было видно, как катятся безмолвные слезинки из ее глаз. «Маша, зачем ты так?» «Можно и по-другому, бедный мой рыцарь. Просто накинь простыню и пойдем к столу». «Я так не могу». «В том-то и беда, римляне умели. А мы не можем, но мы попробуем. Отпразднуем тризну по моей невинности». Тяжелое, свинцовое небо, да грозный ропот тайги провожал их утром. Шли по проталинам. Трое с невеликим Машиным приданным. 2 рюкзака и небольшой мешок. Вот и весь ее нехитрый гардероб. К дороге вышли через 2 часа. Запряженная в телегу там уже томилась лошадка. Заметив 3 человек, вместо 1 хозяина, она зафырчала громко и неодобрительно. К полудню показался поселок со своим налаженным бытом, мычанием коров, свиным хрюканьем и визгливыми бабьими голосами. Миновав 4 проулка, телега завернула в 5-й и перед 2-м домом остановилась. «Заводи, хозяюшка, и мир будет твоему дому!» Дед посторонился, первой пропуская Марию. И она пошла. С дрожью и ознобом поднялась по ступенькам первого в ее жизни загадочного жилья. Красный угол был пуст. Полочка находилась там, где ей положено, но на ней стоял радиоприемник. Она уже подняла было руку и теперь растерянно стояла, не зная, что делать. «Ой, Маня! Забыл ведь, что ты верующая. Сейчас поставим на место Иисуса твоего. Сам-то я не того, а от матери осталось. Я их в комод прятал, чтобы мухи зазря не гадили. Раздевайся, маленькая моя хозяюшка. Давай помогу». Мария бочком присела на лавку, а дед взялся растапливать печку, негромко разговаривая, то ли про себя, то ли успокаивая ее. «Погоди, Манька, у меня в той комнате немецкий патефон и куча пластинок. Сам фюрер мне их в 45-м задарил. Сейчас включу. Да не бойся ты, все путем будет. Я-то свое отработал. Отдыхать пора. Тебе хозяйство вести. Председательская наглая секретарша Верка, увлеченная передачей информации по телефону, вдруг пискнула и, вылупив шары, бросила трубку. «Ванька! Мать, не видать, Ванька! Ну ты даешь! Живой! Вот дела, дай потрогаю!» Она подошла вплотную, упруго придавив его грудями и тяжелым запахом одеколона. «Гляди-ка, руки на месте, ноги тоже! А как по мужской части? Ого-го, тут все в полном ажуре!» «Да ладно тебе, перестань!» Как мог отбивался закованный в гипс Иван. «Перестань, тебе говорю! Что тебе здоровых кобелей не хватает?» «Да катилась, Верка, уже и к покойничкам пристаешь!» В открытую дверь кабинета кабаном заревел председатель и, довольный своей шуткой, продолжил. «Что у него шея осиной поломана, я знаю. А ты глянь, может, и внизу что перешиблено?» «Не, Федор Андреевич, внизу осина целая?» «Ну, тогда все в порядке. Заходи, Гончаров!» «Да я на минутку, Федор Андреевич, не хочу!» «Молчи, когда говорит начальство, а то сейчас силком затащу!» Из крашеной фанерной тумбочки председатель извлек бутылку, разлил по стаканам и, придвигая Ивану, приказал. «Пей, парень, а я прокину за твое воскресенье и за девку ту, что тебя спасла. Нам Володя в общих чертах кое-что рассказал». Вылив водку куда-то под язык, пред довольно зачмокал. «Подробности расскажешь позже. Сейчас у меня заседание членов. А теперь иди в буху, выпиши аванс и долечивайся. В мае пойдешь на промывку песков, до мая поди оклемаешься». «Да я хоть сейчас, Федор Андреевич, я нормально себя чувствую». «Ванечка, когда дубом по балде, нормально не бывает. Бери аванс и пошел вон, чтоб я тебя до 1 мая не видел. Чуешь? Сейчас дуй в город, в поликлинику. Там тебе все расскажут. Я позвоню. Кстати сказать, братишка твой чудит. Мужики сбросились, денег ему собрали. Правление добавило. Решили помочь. А он с тех денег словно сдурел. Разберись. А теперь ступай на глаза мне не попадайся. Стой. В городе зайдешь в рудоуправление. Я там тебе путевку на юг выключил. Ну, покеда. Жев горсти поскорее. Верка, проводи старателя-инвалида в бухгалтерию. Согласно этикету. А мне давай моих членов. Артелевское правительство стекалось на съезд, а Верка, плотоядно вцепившись в локоть, ворковала ласково и хищно. «Не бойся, голубь, я с тобой, никто тебя не обидит, Верочка тебя сбережет, а ты Верочке шоколадку купишь?» «Конечно, куплю, а бутылочку шампанского?» «А где я тебе шампанского куплю?» «Темнота, пока ты у своих медведей был, у нас много чего переменилось, в Золотоскупочном теперь есть все». Там и набоны продают. Хорошо, куплю. А ты вечером придешь к Верочке в гости? Конечно, автоматически согласился, но тут же, вспомнив, возразил. Нет, мол, не могу, женатый я. Деньги болтались в кармане штанов и приятно били по ляжкам, обещая ему удивительные юга, теплое море, горячий песок и солнце. Плевать, что здесь в Сибири снег. Юга не есть юга. Там все по-другому. А если Маша согласится ехать с ним, то это будет вообще замечательно. Это будет сказка. Картинки одна красочней другой вставали перед ним, и он не заметил, как очутился на крыльце нужного ему дома. Жмурясь от брызг скворчавшего жира, дед Володя жарил сочные пластины свиного мяса. В проеме дверей вопросительно застыла Мария, а за ее спиной соловьем разливался Александр Вертинский. «Вот, Ванька, совершенно она не интересуется достижениями немецкой техники». «Да мне тоже наплевать на всю эту музыку. Маша, мне путевку к морю дают, может быть, поедем?» Она отшатнулась, с мольбой глядя на деда, отчаянно затрясла головой. Пытаясь сдержать слезы, закусила губу и резко отпрянула вглубь комнаты. «Ты, парень, не торопись, дай девчонке в себя прийти. Она здесь-то всего боится. А ты, море, погоди чуть-чуть. Пригляди за мясом, я дровишек принесу». Укоризненно покачав головой, дед вышел. А Иван дернулся туда, к ней, отрешенно сидящей на краю кровати. Вымученно улыбнувшись, она привстала. Ты бы хоть телогрей, куда шапку снял. А я и не заметил. Прости меня. Не за что, Ваня. Тут только моя вина. Страшно мне. Будто бросили меня в небо, а крылья развязать позабыли. И падаю я на землю, в ущелье, в темноту. Разобьюсь скоро насмерть. Не надо, Машенька, я не дам. Не плачь, миленькая моя, родненькая. Все будет хорошо. Не дам я тебе убиться. Ты ведь у меня одна. Он утирал ее слезы губами, слизывал кончиком языка, дурея от любви и жалости. И она успокоилась, усыпила свою тревогу, прильнула к нему, одеваясь золотыми лучами волос. «Ванька, я ведь просил тебя, без глупостей!» — сердито сопел дед, позабывший выложить охапку дров. «Дядя Володя!» — усмехнулась Мария. «Все глупости, как и положено, мы сотворили сегодня ночью, а это просто... Девичьи слезы о былом. Дайте папиросу. Да это ж как же так? Как вы умудрились? У него шея сломана. Зачем вы ж так?» Дед не знал, что говорить дальше. Растерянно бормоча, он сыпал поленья у печки, а вернувшийся задаченно засопел. «Мы поженимся?» — оправдываясь, объявил Иван. «Обязательно поженимся. Вот только гипс снимут и поженимся». «Поженимся, поженимся!» Усмехнувшись, успокоила Мария. «А, ну это другое дело. Если так, то, конечно!» — проворчал довольный дед. «Оно понятно. Всякое бывает. Но если дело свадьбой кончается, то можно. Помолвку мы организуем сей момент. Ты, Манька, направляй стол, а я полезу в погреб. А тебе, Иван, сидеть в красном углу. Буду вам обоим вроде свата». Вот так и были помолвлены гражданин Иван Константинович Гончаров с беспартийной девицей Марией. Выпив четвертый стаканчик, дед начал планировать предстоящую жизнь молодых, сокрушаясь только об одном, о несостоятельности Марии. «Как это, замуж и без приданого? Не можно! Что-нибудь придумаем! Не знал я, что так скоро, а то б обязательно приготовил. Ну да ладно, немного у меня есть, наскребу еще». То ли Мария начала привыкать, то ли Когор подействовал, а может быть, ее захлестнула радость близкого счастья. Она вдруг расцвела, ярко и сразу, брызнула искрами синих глаз, сверкнула манящей сладостью сахарных зубов и засмеялась, легко, будто выздоравливая. «Не надо, отец, мне папка все приготовил, сейчас покажу». Она умчалась в комнату, к своим вещам. Толком ничего не понимая, хозяин все же подмигнул жениху, мол, знай наших. Только и он рот открыл, когда увидел стоящую с бутылкой в руках Марию. Бутылка была обычной, темно-зеленого стекла, но держала она ее как-то необычно. «Ну что же, ко времени у нас кончается, давай откушаем твоего из бургундских подвалов или оставим до свадьбы». «Эх ты, до седых волос дожил, а ничего не понимаешь». С этими словами она прокинула бутылку. Золотая россыпь песка полилась прямо на стол и ослабевшую психику мужиков. Первым очнулся дед, что-то прикинув, что-то высчитав, он, наконец, выдал резюме. «Так, значит, Пашка продолжал царапать золотишко. Ну и крот твой, папаня. Маша, его нужно сдать, оно государственное, не твое». «Почему же не мое? Мне его папка дал. Перед самой смертью, значит, оно мое. У нас правовой режим. Разработка недр регламентируется горным законодательством. Все полезные ископаемые считаются собственностью государства. Нарушение этого закона влечет за собой уголовную ответственность. А вообще-то, Манька, положи его куда подальше. И запомни, золото самый легкий металл, потому что он всегда всплывает. А тут его килограмма 4. Опасное предание тебе завещал Павел. Ну да ничего не попишешь, другого-то не было. Вы вот что, располагайтесь тут, отдыхайте, а я в город смотаюсь. Сейчас продуктовая машина отходит. Насчет Манькиных документов напомню, да твоего братишку приготовлю. Чтоб от страха не обделался. Ты, Иван, ложись в комнате, а ты, Манька, полезай на печь. Хотя, да, ну вас. Дед махнул рукой и начал собираться. С трудом отсидев три урока, с четвертого Игорь слинял. После вчерашней выпивки сидеть в мутном душном классе под сварливым, курносым носом математички было невыносимо. С кислым, похмельным настроением брел он раскисшей улицей пасмурной весны. С отвращением представлял он сегодняшний вечер. Опять соберется братья, не весь каким макаром свалившаяся ему на голову 2 месяца назад, когда он получил артелевские деньги. Сначала приперся шнырь, артелевский лакей подтирала. Он приволок шампанское, коньяк и бабу, сообщив Игорю, что он намерен остаться на ночь. Потом со шнырем приперся бубен, жулик и картежник, а следом появились всегдашние его приятели. Нюф-нюф, парень с неразвитой речью, похотливый и вечно истекающий соплями. И, наконец, Юра, подвижный как угорь, с пронизывающим взглядом удава. Игорь не заметил, как и когда попал под его гипноз. Кроме них захаживали и другие гости. Ребята из училища, просто незнакомые мужики, снявшие девок на танцах. Всякие бывали, но эти двое оставались неизменными. Вот и вчера. Вчера начали днем. Возвращаясь из училища во 2:00, Игорь сразу усек Корефанов. Во дворе на песочнице, экспроприированной у детишек, плотно сидела компания, проникаясь талантливыми аккордами вадимовской гитары. Сосед Вадик сидел в центре под грибочком и, отшибая пальцы о струны, чувственно на блатной манер гундосил. «Когда море горит бирюзой, опасайся дурного поступка!» Слушатели, а их было около десятка, искренне переживали, обеспокоенные моральным обликом капитана и несчастной судьбой английской леди. Нюф-нюф старательно подтягивал, а Юра курил, иронично переглядываясь с высокой стройной блондинкой. «А вот и наш Игорек!» — бурно приветствовал он подошедшего Игоря. «Ты давай, мы к тебе завалим! Знакомься, это Нина, это ее подруги, Лида и Люда, будущие портнихи!» «Не портнихи, а операторы швейного производства!» Вставая, поправили его 2 дылды. Одна рыжая и прыщавая, другая черненькая, но тоже с прыщами. «Ну, так что, валим к тебе?» Снова спросил Юра. Пригнувшись поближе, прошипел. «Клевые сучонки, только шепни! В момент ноги циркулем!» «Все они у тебя циркулем, а та сисястая неделю назад чуть было с 3-го этажа не выбросилась!» Недовольно пробурчал Игорь, в душе радуясь предстоящей вечеринке. «Ладно, только давайте по одному, без шума, и с интервалом в 5 минут, а то соседи мне уже выговаривали». Дальше было как всегда. Кофейный ликер, шампанское и задранные кверху ляжки рыжей лохудры. Потом опять приперся этот сумасшедший старик и всех разогнал. То, что разогнал, понятно. Это он делает не в первый раз, и, надо признать, делает ловко. В первый раз Нюф-Нюф взбухнул и начал права качать. Так старик молча взял его одной рукой за шиворот и пинком под зад вышвырнул на 1-й этаж. Юра только вежливо извинился и сам покинул квартиру. Хорошо еще, что бабенок тогда не было, только водка и карты. Старик тогда представился, сказал, что он из какого-то общественного комитета, потребовал, чтобы сборищ больше не было, иначе отберут квартиру. Размечтался, плевать на него хотел, скоро сказка сказывается. Но вчера старичина такой отмочил, до сих пор уши в трубочку завернуты. Пришел уже под вечер и выгнал всех, даже Нинку-блондинку, которую Игорь с таким трудом выиграл у Юры в очко. Вылил остатки водки, а уходя отрекнул такую чушь, от которой сейчас неуютно. Сказал: «Подожди немного, скоро с тобой Иван разберется». Сумасшедший дед. Вчера-то Игорь промолчал, подумал, что вальтанулся старикан, ведь мужики видели его мертвым. Не иначе старый хрен на понт берет, припугнуть хочет. Нинку зря выгнал. Сегодня надо ее позвать, чтоб без Юрки и Нюф-Нюфа пришла. Надоели эти попойки до чертовой матери. Войдя во двор, он с удовольствием заметил, что гостей сегодня не предвидится. Дай-то бог. Но, переступив порог, он был поражен открывшейся перед ним картиной. Квартира была прокурена до синевы. Видно, сидели здесь уже больше часа. К вчерашней компании прибавился новый парень. Сухощавый, коротко стриженный брюнет. Он был влит в отличный серый костюм, а на безымянном пальце татуированной кисти рубином горела дорогая печатка. Смотрелась она броско, потому что мизинец отсутствовал вообще. Казался он трезвее остальных. Увидев Игоря, он тронул Юру за плечо и указал на хозяина. «А, Игорек, ты извини, что мы без спроса завалили!» — пустился он в объяснение. «Прикинь ты, Славик откинулся! Надо отметить, а где? Всего понабрали, ждем тебя! Проходит полчаса, час, тебя нет, не в моготу!» «Ну, Славик, тогда твои замочки гвоздиком чик-чик и полный порядок! Он не хотел, с трудом его уговорили! Говорим, свой пацан поймет! Ты как?» «Да так!» Глотая злость и раздражение, промямлил Игорь, раздеваясь. «Ну, давай, присаживайся! Подлечись малость коньячишкой! Сегодня Славик угощает! Нинка, тащи прибор для хозяина!» И опять пошла пьянка. Сперва приличная и пристойная, перешедшая вскоре в полный бедлам. Играли в карты на раздевание. Первой Славик раздел Нинку и назначил новую ставку на выполнение желания, которую тут же выиграл. Ненадолго они скрылись в спальне. Справив свою нужду, он в конце концов раздел всех, сам оставаясь в своем безупречном костюме. Удобно развалясь на диване и неспешно потягивая коньяк, он с интересом наблюдал за развитием человеческого идиотизма. Улыбаясь гладко и поощрительно, он менял на патефоне модные шипящие пластинки. Игорь первым услышал настойчивую трель звонка и жестами велел всех затихнуть. Сам же, накинув плед, прокрался к двери и приложился к замочной скважине, стараясь рассмотреть нежданного гостя. Это ему не удалось. Тихо матерясь, он отомкнул дверь и тут же был отброшен назад. Перед ним появился кто-то знакомый и страшный. Матово-белая маска кривила мертвый рот. Пятясь на голой заднице, Игорь проехал на кухню. Растопыренными жабрами он ловил воздух, пытаясь вылепить слова. «Ваня!» Наконец-то вылетело из его выпученных глаз. «Он самый? Не ждал, братишка? Все балдеешь! Башли старательски все пропил!» Ногой он открыл дверь в комнату и обомлел, пораженный увиденным. «Ё-моё! Но вы даете, соколики! Ладно, что было-то было!» А теперь быстренько жопу в горсть, и чтобы вами здесь больше не воняло. А то я рассержусь, и разговаривать буду по-другому. Я парнишка злой, могу и задницы вам порвать, ясно излагаю. Повежливей, нельзя!» — лениво спросил Славик, не трогаясь с места. «Можно?» — начал звереть Иван. «Убирайтесь к матери, мразь мерзопакостная!» «За это ты ответишь, убогий!» Славик неспешно встал и похлопал его по щеке. А вот этого делать ему не следовало. Окрепший старательской работой ивановский кулак зацепил челюсть Славика снизу вверх. Зацепил крюком и основательно, так что затылком он отыграл от стены, но сознание не потерял. Только побелел от боли. Уже в дверях бросил недобро. «До скорой встречи, Володя!» Остальные испарились через 5 минут. Успокоившись, он велел брату немедленно прибрать изгаженную квартиру и ждать его для серьезного разговора. В больнице долго охали, удивляясь его живучести. Распилив его скафандр, заковали в новый, пообещав через месяц снять и этот. Жизнь, которая еще недавно могла закончиться, продолжалась и налаживалась. Веселел Ванька, жадно хватая грудью весну со всеми ее потрохами, уличной грязью, сварливым карканьем ворон и промозглой сыростью. Теперь он не сомневался, что мир принадлежал ему и Марии. Остальные просто, так, для окружения, и надо к ним быть добрым и снисходительным, хоть как-то компенсируя их второстепенность. Никому еще, кроме брата, Иван ничего не дарил, а тут вдруг завелась совершенно шальная мысль: «А что если...» Он со страхом толкнул дверь ювелирного. Когда вышел обратно, то в его кармане затаилась маленькая коробочка с обручальным кольцом и тоненькой цепочкой, на которую он сам приладит крестик ручной работы. Он знал, что возле церквушки их купить можно, Надо только знать подход и держать себя смиренно и благообразно. Старухи смотрели снизу вверх и молчали. Говорили только их руки, протянутые за милостынькой. И в эти скорбные руки падали Ванькины монеты, гася стыд и чью-то нужду. Скользнув краем глаза по глазам дающего, кто безразлично, кто с благодарностью, старые люди опять уходили в себя. Лишь одна, не то цыганка, не то грузинка, взяла его за руку. «Погоди, красивый, дай я тебе погадаю», — предложила она. Но, остро воткнувшись колючками зрачков в его глаза, торопливо отвернулась. «Нет, парень, не буду я тебе гадать, не надо тебе этого». «Чего?» — не понял Иван. «Ничего не надо, иди с Богом». «А где мне купить золотой крестик на шею?» «Не знаю, иди, вон старичок стоит, спроси у него». Дед стоял на крышке канализационного люка, вытирая огромным платком слезящиеся глаза. Оборванный его вид вызывал сомнения в наличии у него товара. «Отец!» — окликнул его Иван. «Где мне крестик купить?» «Во храме Божьем, сынок. Но мне золотой нужен». «А это уж не знаю, не ведаю». «Мне очень нужно. Для жены. Верующая она». «Не знаю, не знаю, сынок. Вот ежели бы еще серебряный, а то золотой-то. Где его взять?» «Есть тут, правда, один. Старушка просила продать на хлебушек. Да только больно уж дорогой». «Сколько? Столько хватит?» Не считая, Иван протянул деньги. «Не знаю прямо». Старик, пугливо озираясь, подошел к нему вплотную и открыл спичечный коробок. На ватной перинке, мучаясь, желтел распятый Христос. Проведя с братом необходимую воспитательную работу, под вечер Иван собрался назад в поселок. «Слушай, недоросль, а где деньги, которые тебе собрали мужики? Надо вернуть. Я ведь на твою беду живым остался». Игорь засуетился, засмущался, но все-таки вытащил из корзины с грязным бельем чайную жестяную коробку и протянул ее брату. «Да тут же ни черта нет! Куда дел?» «Не знаю». «Прогулял, подонок! Ты знаешь, сколько за них старателю горбатиться надо? Без выходных, по 12 часов в сутки! Знаешь, тварь, знаешь?» «Нет, прости! 5 месяцев! А ты их спустил за 2, мразь! Это тебе что помнил?» Влепив ему пощечину, Иван хлопнул дверью. До поселка он добрался только к 11 часам. Решив, что деньги лучше отдавать утром, опустошенный, он постучался в дверь дома, ставшего ему родным. Слава богу, еще не спали. Горел свет. «А мы-то думали, сбежал наш жених!» — приветствовал его дед, пропуская в тепло. «Уж 11, а его все нет!» Радостные лучики родных глаз Иван заметил сразу. Больно резануло под ложечкой. Сейчас он должен будет ее огорчить, сказать, что поездка на юг отменяется по причине свинства брата. Но как сказать? Не мог он этого сделать, хоть убей. Молча стоял, собираясь с мыслями, пока вдруг в кармане не нащупал 2 заветные коробочки. «Это тебе, Маша». «Что это?» «Погляди, узнаешь. Не знаю только, подойдет ли». «Ой, сумасшедший! Дядь Володя, посмотри, что этот ненормальный мне купил!» Она безуспешно пыталась надеть кольцо. Оно оказалось слишком мало. «Ничего», — успокоил дед, — «завтра мы с Маней в город рванем. Там и разобьем его у ювелира». «Зачем вам в город-то?» «Дел много. В ЗАГС, фотографию. Будем Маньке ксиву справлять. А то куда ж ей печать о замужестве ставить? На задницу, что ли?» Вернулись они под вечер. Мария возбужденная и испуганная, а старик весел и деловит. Потирая руки, он потребовал 100 граммов. «Канцелярских крыс обещали окоротить, и в ближайшие 10-15 дней мы объявим Машу гражданкой Союза Советских Социалистических Республик. Ну, давай на стол, вонятка, что там ты сварганил?» «Пельмени». «Отлично! Подавай, стрепуха! Садись, Манька! Привыкай, чтоб тебя обслуживали!» «Блеск!» Заглатывая первый пельмень, оценил майор. «Налей-ка нам, Маня, с мороза по 100! В шкафчике стоит!» «А мороза-то и нет!» — наливая, заметила она. «Ну, тогда с холода, значит! Какая разница?» «За вас!» Майор поднял рюмку, посмотрел через нее на свет и аккуратно выпил. Потом потянулся за вилкой, посмотрел молодым в глаза, сказал серьезно и тихо: «Будьте счастливы!» Медленно склоняясь к тарелке, он налег на нее щекой. «Дед, что с тобой?» — вскочил Иван. А Мария, уже все осознавшая, приподняла голову старика и, не услышав жизни взорвавшегося сердца, ответила: «Он мертв!» Нет, не успел майор поставить Марию на ноги. По уже проторенной товарищами тропе ушел убитый войной и инфарктом. Хоронили его через 3 дня, ждали родственников. А после похорон Марии уже вроде и нечего было делать в этом доме, который обстоятельно начали делить многочисленные дальние родственники. Но не назад же возвращаться. Уступив натиску Ивана, она переехала к нему, в город. Там и зажили они, относительно спокойно, в суете и хлопотах по оформлению документов. Не неделю, а месяц понадобился на всевозможные запросы и выверки, прежде чем Мария была официально объявлена полноправной гражданкой великой державы. Скрупулезные чиновники умудрились напортачить и здесь. В выданном свидетельстве Мария почему-то значилась под именем Галина. Тайно обвенчались, а потом и расписались тихо. Мария все еще боялась людей. Свадьбу сыграли дома. Из гостей были только свидетели, брат и незабвенная мамаша. К 1 мая гипс сняли, а в начале лета Иван уехал в артель на нетрудную пока работу посудомойщика. На загаженном пляже городского озера Игорь пытался заставить работать свои мозги, согласно мыслям Ома, Ньютона и прочих малознакомых товарищей. Мысли работать отказывались, они глупыми куропатками перелетали на стройные ножки рядом лежащей соседки. «Кого мы видим, пацаны? Держите меня, вот так встреча!» Наигранный голос Юры вывел Игоря из полусонного состояния грез и желаний. Компания не только не распалась, но и окрепла, изменилась качественно. Исчезли 2 дылды-портнихи, уступив место 2 молоденьким хорошеньким немкам. Кроме того, пополнилась 2 мускулистыми, хорошо развитыми пареньками. Руководил ими, как и прежде, Славик. «А, Игорек!» — радостно приветствовал он, устраиваясь рядом со своей компанией. «Как дела, корешок? Что ты такое занятное почитываешь? Физика? Тебе что, делать больше нечего?» «К экзаменам готовлюсь». «Ну, ради встречи можно было бы и встрепенуться. Нюф, неси сюда а-ля фуршет. Слышал, совсем тебя твой братан заездил». «Да нет, так, ничего. В тайгу он умотал, на работу». «А, Нинон, накрывай. Нюф, сообрази-ка нам навес. Печет что-то. Ты познакомься с ребятишками. Это Фрида и Ольга. А это, — он указал на парня, — Гром, личность безвредная. Ну, ребятки, поехали!» Глубоко на дно сумки полетела физика, а вместо нее на песочке появился отличный закусон под водочку, коньячок и мочегонное, как Славик обзывал, шампанское. Забытое, а теперь моментально воскресшее, чувство приподнятой легкости и вседозволенности вновь овладело Игорем. Стало легко и весело, а голубые и черные глаза немок обещали абсолютно все. Дурачась в воде, Игорь убедился, что девчонки очень даже ничего, особенно Фрида. С виду худенькая, а на ощупь такая мягонькая, вкусная. И смех-то какой, негромкий, вроде бы стеснительный и в то же время очень откровенный. День пролетел незаметно. И также незаметно Игорь нагрузился. Славкино приглашение ехать на хату принял с готовностью. Нюф нанял грузовичок, и вот уже вся компания оказалась в старом деревянном домике на окраине города. Пили, танцевали, опять пили. И вновь, как тогда, всех трезвее оказался Славик. Из угла комнаты, как Паша, развалясь на сундуке, он поощрительно глядел на резвящихся. Прислуживала ему маленькая, шустрая старушка, Она бесшумно сновала туда-сюда, ласково похлопывая полуголых девок и парней, приговаривала льстиво и умильно: «Погуляйте, погуляйте, соколики, кровушка-то родничком бьет, доброе дело, там в подклете я кроватки подслала, потешьтесь, соколики, покуда молодые-то. Нюфушка, помоги, милый, бутылочки собрать, да сальце настрогать надобно, кончилось, гляжу, колбаски тоже». Фрида делала все, что обещала. Теперь-то Игорь понимал, вот где настоящая жизнь, а не там, в Ивановской чертовой тайге, убивающей морозами и рабским трудом. Пусть верблюды горбатятся, а ему с Иваном не по пути. «Игорёша, канай сюда!» — позвал Юрка в самый неподходящий момент, потому что Ольгино тело прижалось к нему жарко и тесно, похотливо рисуя на нем свой рельеф. «Чего вам?» — подходя к сундуку, недовольно спросил он. «Присаживайся, Игорек!» — показав на скамейку у ног, предложил Славик. «Дело к тебе есть!» «Какое еще дело? А ты присаживайся! Я не люблю снизу вверх смотреть, голова кружится!» «Ну что?» — Игорь нехотя сел. «Ты как сам? Нормалек?» «Нормалек», — согласился парень. «Ну и зашибись! Я рад за тебя! Завтра работенка есть, поможешь?» «А что надо делать?» «Да фигня, ничего особенного. На улице постоишь, если что, свистнешь». «На Тасе, что ли?» Сразу понял Игорь. «Не, кореша, не катит. Я пас. Я в такие игры не играю. Делайте сами». «Нет, так не надо. Насильно мил не будешь. Ты мне, корешок, когда должок отдашь? Нехорошо получается». «Какой должок?» «Карточный, корешок, карточный». «А, 10 рублей-то?» «Нет, Игорёша, уже не 10. Сколько там, Юра, прикинь?» «Ну, если по-свойски по 10% за день, то прогрессивно процент на процент за 2 месяца получается 2118 рублей. По-дружески можно немного сбросить. И тогда, Игорёк, тебе должен просто 2000 тугриков. «Ну вы даете! Пьяно заржал Игорь. «Шутники, юмористы! Во, загнули! 2000! 5 зарплат министра! Я таких денег и близко не видел». «Когда отдашь, сука?» — спросил Славик уже серьезно и зло. «Да ты чё, пожалей, хорош». «Я не ржу, и тебе не советую. Говорю я серьезно». Четко выбил Славик границ слов. «Да вы что, с ума все посходили? Старатель в перерасчете на деньги получает 300, а у меня ниоткуда». «Я знаю, что у тебя таких денег нет и не будет». Славик заговорил мягко, по-отечески. «Знаю, что и твоему придурку-брату столько не заработать. Только ты мне скажи, зачем ты моих девочек драл? Зачем пил мой коньяк? Ты видел, чтобы его продавали в магазине? А знаешь, сколько стоит бутылка шампанского у барыг? Сколько у них стоит палка колбасы? Не строй себя дурака, ты все прекрасно знал. Мне не нужны были эти деньги. Мы-то думали, ты свой пацан, а ты гнилым оказался. На Атасе постоять не хочешь? Товарищам помочь. Не хочешь — не надо. Убирайся вон. Долг принесешь завтра к 10 часам. «Да нет же у меня их, хоть убейте. Найди или помоги нам». «Нет». «Ну и гнида же ты. Долг отдать не можешь. Товарищам помочь не хочешь. Да ты знаешь, что белые офицеры из-за карточного долга стрелялись? Нет, мы тебя стрелять не будем. Мы с тобой по-другому обойдемся», — заговорил он вдруг слащаво-мирским голосом. «Мы вот что сделаем. Девочки, минуточку внимания». Тишина полная. «Девочки, вы бы хотели иметь новую подружку? Молоденькую, она еще экзамены не сдала. Антоновна, давай старая чистую простынку. Целочка у нас появилась. Надо, чтоб все путем было. Сейчас ее Гром ломать будет. Ты как, Гром, будешь?» «Хе, в 6 секунд. Подержите только его». «Нет!» — отчаянно заорал Игорь, все понимая. «Не надо, я отдам! У меня есть деньги!» «Фуфло гонишь! Откуда?» «Есть, много есть, правда!» «Что?» Славик насторожился, жестом отпуская стоящего наготове Грома, а остальным расслабиться. «Так что ты там трекаешь? Не врубаюсь!» «Есть деньги! Завтра не обещаю, но через 2 дня отдам! Это там много!» Игорь говорил серьезно, и Славик это понимал. Он вдруг рассмеялся актером, хорошо сыгравшим свою роль, и беззаботно спросил. «Банк, что ли, брать решил? Отчаянный ты парень!» «Нет». «Откуда?» «Да так». «Не темни, корешок! Пошутил я, ты что, поверил, дурачок? Чтобы Славик на такое пошел! Ну ты даешь, земеля, обижаешь! Гром, а он поверил, дурачок! Давай клешню! Короче, кто Игорька зацепит, будет иметь дело лично со мной, ясно? Антоновна, где там у нас заморский коньячишка завалялся? Тащи вальсом! Кент у меня козырный появился!» Золотым зубом, грызанув пробку, Славик плюхнул в рюмку зеленоватую жидкость. «Давай, Игорек, за мужскую дружбу!» «А где ты эти тимити хочешь взять? Может, заливаешь, рапа заправляешь?» «Да нет, у Машки». «Чего, у медведицы? Откуда у нее?» «Не знаю. Понимаешь, позавчера она пошла в ванную мыться, а я к ним в комнату. Я еще раньше слышал, как она какими-то бутылками гремела. Заскочу, думаю, на секундочку, хряпну стакашек и назад, не заметит. Хватаю начатую темную такую, она хрен там неподъемная. Открываю пробку, понюхал, ничем не пахнет, наклонила там золото, ну, песок». Славик весь напрягся, схватывая каждое слово. Потом ухмыльнулся. «Это же не твое!» «Она даст, если попрошу и все объясню». «Раскатал губенки! Делаем так! Девочки, по домам! Нинка, останься! Все ко мне! Гром! Нюф, Юрка, пойдем покурим. Игорь, с Нинкой сидите здесь. Быстро!» Вернулся он один, через 10 минут, веселый и возбужденный. «А где все?» — недоуменно спросил Игорь. Славик молча налил 3 рюмки и внимательно поглядел на часы, показавшие полночь. «За успех!» Она резко вскочила, разбуженная резким звонком. Испуганно подбежала к двери и, давясь страхом, онемевшими губами спросила: «Кто там?» «Да я это, не бойся, дружок Игоря. В парке его пьяного нашел. Спал он там, едва дотащил. Грязный весь, открывайте». «Сейчас я...» — залепетала она трясущимися руками, распутывая дверную цепочку. «Сейчас я, подождите немного, открываю». Двое проскользнулись стремительно и бесшумно. Клацнули и замком, и выключателем, обливая ее полуголую морем света и бесстыжего любопытства. Когда-то ее мать стояла так же, в полном отупении, парализованная страхом, бессильная перед людьми, решившимися на плохое. «Ты, она не врубается!» — прогнусавил один. Безвольной и податливой куклой второй протащил ее в комнату и швырнул на диван. Приставив горлу финку, спросил: «Где рыжья, сука? Отвечай! А то попишу!» Она только мотала головой, уже не стараясь что-либо понять. Рубашка задралась, но этого она не замечала. «Ты, Юрок!» — прогнусавил опять голос. «А курва-то клевая! Давай ее дернем!» «Да пошел бы ты!» — ответил парень с финкой и, чуть ткнув ее острием, рявкнул. «Где золото, шлюха?» Теперь она что-то поняла и кивнула в сторону спальни. Бросив гнусавому финку и резкое «смотри за ней», парень скрылся в спальне. Оттуда слышался мат, стук створок и шорох перетряхиваемых вещей. Больно заломив руки, гнусавый повалил ее на спину. Долго мял, кусал и слюнявил ее губы, пока, наконец, не удовлетворил свою дебильную похоть. А потом шлепнул дверной замок, ставя точку на жутком наваждении. «Нет, нет, ничего не было, не было, это просто кошмарный сон!» Кусала она губы, с недоверчивым ужасом глядя на порванную рубашку и беспорядок опрокинутых вещей. «Нет, нет, это просто бред, горячка!» — уговаривала она себя, хотя уже остро понимала, что все произошедшее — реальность. Как в унитаз, вылив нечистоты, ее опоганили, так же просто и естественно. Беззвучный вопль разодрал рот. Голос оставил ее. Вместо него из желудка потоком хлынуло омерзение к своему телу, что соприкасалось с гнилью слюнявого гундоса. На ходу, сдирая лохмотья рубашки, она кинулась в ванну. Почти срывая кожу грубой мочалкой и ледяной водой, В выступлении она терла и терла ставшее ей гадким тело. Потом тщательно вытерлась, одела чистое белье, свитер и самую лучшую юбку. Опасаясь поражения электротоком, выключила абажур, аккуратно его сняла и, проверив надежность арматуры межэтажного перекрытия, надежно закрепила на нем брючный ремень. В комнате Игоря нашла ручку и на тетрадном листе старательно и спокойно написала: «Ваня, после случившегося я не могу жить, никто не виноват, просто такова участь всей нашей семьи, кем-то проклятой. А за что? Маша». Она еще что-то хотела дописать, но передумала. Положив записку на видное место, она придавила ее обручальным кольцом, потом поставила стул под ременной петлей и легко на него забралась. Проверила, удобна ли петля. Выходило, что удобно. На всякий случай она связала себе руки и, балансируя на стуле через ноги, завела их за спину. Отчаянно вытянувшись, продела голову в петлю и, помогая подбородком, слегка ее натянула. Потом резко, далеко оттолкнула стул и беспомощная забилась в кольце ременных объятий. «Да никуда она не заявит, без понта, не дрейф, Игорек!» — успокаивал Славик кривущего пацана. «Что она, пальцем сделана? За хранение ружья знаешь, сколько ей накинут? Грамм год! А у нее, ты говоришь, килограмма на три потянет! Это ей!» Славик засмеялся, довольный своей шуточкой. «Это ей впаяют 3000 лет! Хе, нормально! Вот она их наколет, откинет копыта лет через 30, а срок так и зависнет! Платить-то по нему некому. Ладно тебе сопли тянуть. Антоновна, тащи еще пузырек. Меня ж Ванька убьет, хныкал пацан. Игорь, ты сам нормальный мужик. Свой. Да я за тебя кому хошь глотку порву. А вот, братишка твой, не обижайся. Паскуда гнилая. Любого подставит. А словам цену надо знать. А он фуфло натуральное. Давай-ка, Игорек, еще по 16 капель наливай. Стой. А вот и наши соколики-добытчики прилетели. Много в клювике зернышек принесли. Мрачный Гром молча поставил на стол тяжелую бутылку с золотом и, зло глянув на Нюфа, белого от страха, коротко бросил: «Он ее силком дернул». «Что? Что ты сказал?» Славик поднимался медленно, сжимая пружину поджарого тела, накапливая энергию зла, и, как выстрелил, выбросил правую руку, капканом захватив кадык Нюфа. «Ах ты ж македонский! Шалава дешевая! Она ж нас заложит, ублюдок! А вы куда смотрели, падлы? Гром, я тебя спрашиваю!» «Я не заходил туда, как договаривались. А ты?» «Так я же ружье искал, а его оставил с ней для присмотра». «Куски говна! Она же заложит нас, она ненормальная! Короче, я тут ни при чем, усекли? Знать вас не знаю. Заложите, там по-другому поговорим. Ружье забираю я. А теперь исчезли. Где Игорь? Куда делся Игорь, суки?» Иван шел по берегу ручья уже больше часа. Шел автоматически, бездумно. Тряпкой по ветру полоскалась мысль: «Они там, они там, потому что больше им быть негде. Но даже если их там и нет, все равно он их найдет, достанет из-под земли. Пусть не сегодня, не завтра, пусть через год, через 10, все едино. Вот так и будет он идти, идти, пока не встретит подонков». До пасеки оставалось недалеко, но он выходил со стороны поляны, а этого делать было нельзя, они могли заметить его раньше времени. Поэтому, чтобы неожиданно зайти с тыла, он свернул, огибая пасеку километровым таежным крюком. Наконец, сквозь деревья показалась крыша. Иван опустился на четвереньки и, бережно сжимая ружье, осторожно пополз по острым опавшим сучкам и веткам. Когда весь двор оказался ему открыт, он затаился, наблюдая и прислушиваясь. Дед в черной сетке на морднике хлопотал над ульями, что-то вытаскивал, осматривал и недовольно вставлял назад. Но он был один. Наверное, их здесь нет. Тогда нужно ехать в Омск, к Юркиной тетке. «Дед, насыпь еще медовухи!» Неожиданно громко заорали из избушки. «Хорош уже, нахрюкались лешаки! Мало, давай еще, хрен одноногий! Сам в погреб лезь, гундос недоделанный! Да не навернись там!» Заметно пошатываясь, Нюф побрел к навесу над деревянным колодцем погреба и, матерясь, начал в него спускаться. Стараясь не шуметь, Иван переломил ружье и вогнал два патрона картечи. На ходу, отпивая из жбана, Нюф вошел в избу. Иван, уже не таясь, двинулся за ним. Заметивший его дед поковылял навстречу. «Ты-то куда навострился?» «В гости, давно меня тут ждут». «А в гости тебя, мил человек, никто не кликал. Иди кось восвояси». Старик попытался загородить собой вход, но Иван равнодушно и бесцветно предупредил. «Уйди, дед, а то и тебя убью». Это дед понял сразу и резво отпрыгнул в сторону. Держа ружье на изготовке, Иван пинком открыл дверь. В сумраке избы охнули криком. Два лица, белые страхом, заметались по углам. Он вошел, привыкая к сумраку дома. «Да стойте вы!» — успокоил он тускло и невыразительно вровень глаза поднимая стволы. Люди замерли, замороженные страхом. «Кто?» — обыденно спросил Иван, держа мушку промеж них. Юрка кивнул на протрезвевшего Нюфа. «Тогда ты отойди подальше, а то картечь!» Нюф стоял и облизывался. Судорога тянула челюсть вниз, и от этого черная дыра рта расползлась, а он все равно облизывался. Ухнула, и матовая маска лица стала черной, брызнула кровью и мозгами, швырнула на стену, чавкнула остатками затылка по бревнам. «Смерть!» Тоненько запищал Юрка. «Ну и что ты на это скажешь?» Утомленная своим долгим рассказом, спросила солнышко. «Скажу, что мой папаня был веселым человеком, а мне-то все было невдомек, в кого я таким идиотом уродился. Теперь понятно, от трахнутого осиной лесоруба, к тому же убийцы». «Не смей так говорить об отце, ты не стоишь его мизинца. Он был по-настоящему отважный и благородный человек. Он после того убийства сам явился в милицию и все рассказал, за что и получил 7 лет. Это же полный кретинизм. Он вполне мог пришить того деда и второго придурка. Таким образом он бы спрятал все концы в воду, а тем более в глухой сибирской тайге. Это несложно. Но что с ним стало потом?» «Что стало? Отсидел 5 лет, а летом 53-го был амнистирован. Помнишь, такой фильм был? Холодное лето 53-го. Вот его и отпустили. И тогда ему оставалось жить всего 7 лет. Ровно столько, сколько просил прокурор. В 54-м он сотворил тебя». «Ты так образно обо всем рассказывала, как будто сама была очевидцем. А когда он успел познакомиться с моей матушкой?» «В 57-м, когда приехал сюда». «Что? Солнышко, я что-то без 150 тебя не понимаю. Плесника, он что, был моим отчимом? Тогда нахрен ты вообще все это рассказала? Какие-то сибирские байки, кровавые пасеки, деревья-убийцы, лесные ведьмы». «Костя, соберись с духом. Сейчас я тебе скажу такое, о чем мечтала сказать 40 лет. Лесная ведьма, это я, и я же твоя настоящая мать. Если выражаться точно, я физически родила тебя, но у твоей мачехи не могло быть детей, и Иван упросил меня оставить ребенка у него. Сказал: ты, Манька, себе другого родишь. Его я любила больше, чем тебя, потому и согласилась. Но Бог покарал, детей у меня больше не было, и я ее возненавидела. Неужели ты ничего не понял из моего рассказа? Нас с твоей мачехой считали подругами. Но кто б знал, что доведись нам оказаться в одной баньке, наутро там бы обнаружили 2 скелета. Мне нет никакого смысла тебя обманывать, тем более в той тетрадке, отцовской, рукой записано все. Выпей, а то сейчас рехнешься. У меня и документы кое-какие сохранились». «Но почему ты не говорила этого раньше? И если верить твоему рассказу, то Маша отдала Богу душу за 7 лет до моего рождения». «Нет, я сказала, что я выбила из-под ног стул, но не сказала о том, что секундой позже влетел его негодяй-братец. На мою беду, он уже постоянно носил с собой финку. Через 5 секунд я уже лежала на полу. Шею я себе не сломала, потому что не была такой коровой, как сейчас. Имей в виду, Игорь жив и по сей день. Его адрес я тебе дам. Навестишь как-нибудь дядюшку? Ни дна ему, ни покрышки. А раньше я тебе этого сказать не могла, потому что дала Ивану слово молчать об этом до смерти. И слово сдержала. Молчала, закусив губу. А теперь сердцем чую, пора, а то могу не успеть. Солнышко, я так сразу не могу переварить твою информацию. Мне потребуется время. Дай мне несколько дней и... Если ты не против, позволь мне ознакомиться с твоими документами. Мент, ты и есть мент. Конечно, я тебе их отдам. Причем насовсем. Согласись, твоя собственная биография, как и вся судьба нашей семьи, не менее детективна, чем те дела, что ты распутываешь. Хочу добавить, до конца своих дней Ваня продолжал искать этого Славика, потому что считал его главным виновником всех наших бед и несчастий. Кое-какое досье он на него собрал. Его я тоже передам тебе. Может быть, ваши пути когда-нибудь пересекутся. Но пора спать. Уже час ночи, и наш дорогой Толик допился до чертиков. Помоги его уложить. Тебе с Тонькой я пока постелила в разных комнатах. Кстати, это его дочь от первого брака. Ты извини, но мы с ним без вас, вас решили поженить. Солнышко, это отличная мысль. Если ненадолго, то я согласен. Засранец, ты неисправим. Но с ней такой вариант не пройдет. Прежде всего, ты оскорбишь Толика и меня. А уходя на тот свет, я бы этого не хотела. Не рано ли ты собралась? Древние говорили, думая о смерти. Вот и мои кризы не дают мне забываться. Если по ходу дела у тебя возникнут вопросы, поторопись их задать. Уже возник. Как ты очутилась в тайге? Да еще и с семьей. Сибирская деревня от тебя и не пахнет. Это долгая история. Отложим ее на другой раз. В 9 утра я уже был дома. Ожидая Крылова, неторопливо просматривал записи. Кроме них было несколько страниц, исписанных рукой моего дяди, и кое-какие заметки Маши или мамы, не знаю, как теперь сказать. И еще, в черном фотоконверте солнышко передала мне кучу официальных бумажек, трогать которые я сейчас не стал. Господин Крылов явился в 10. От былой уверенности не осталось и следа. Передо мной стоял поломанный, чем-то прибитый серый человек. Примерно я предполагал, что произошло, но предпочел выслушать это из его уст. «Садись, Юрий Михайлович, вид у тебя не самый лучший. Специально для тебя есть немного коньяка. Выпьешь?» Он послушно кивнул и вытащил брошенные мною вчера доллары. Мне в его состоянии такое не пришло бы в голову. Финансист есть финансист. Кажется, даже на смертном одре он будет щелкать костяшками счет. Сглотнув рюмочку, он доложил, что вчера вечером, явившись домой, он был неприятно удивлен торчащим из почтового ящика письмом. «Простите», — сразу перебил я его, — «неужели вы живете в обычной квартире?» «Нет, конечно, но на металлических воротах у меня прикреплен почтовый ящик. Именно там и лежало это паскудное письмо. Взгляните сами». Он передал мне обычный, типовой конверт без марки, надорванный с торца. Он был открыт. На стандартном листе пищи и бумаги был аккуратно наклеен текст, вырезанный из какого-то периодического издания. Слова и буквы на нем были тщательно подогнаны и выверены. Трудился вымогатель, не щадя живота своего. «Уважаемый господин Крылов, если вы намерены получить назад известную вам документацию, то настоятельно рекомендую, во-первых, приготовить деньги в сумме 200 тысяч рублей в новом эквиваленте. Во-вторых, это письмо немедленно уничтожьте, о нем кроме меня и вас не должен знать никто. В противном случае ситуация для ваших близких может сложиться самым печальным образом. О дальнейших действиях сообщу особо. Ваш доброжелатель». «Господи, да что они все взбесились!» — выматерился я, вспомнив собственную недавнюю историю. «Ни ума, ни фантазии!» «Что делать-то будем?» — вяло поинтересовался директор. «Самое лучшее в вашем положении — как можно быстрее вместе с семьей отсюда дергать. Если возможно, то прямо сейчас. Но как же работа? А потом он, возможно, отдаст все мои проекты. Может, лучше заплатить?» «Конечно, и ждать другой, аналогичной бумаги, только с требованием более крупной суммы. Ты что, Крылов, ненормальный? Первый раз слышишь, как это делается? Почерки приема у них одинаковы. Высосут всю кровь, а потом в лучшем случае выкинут, как использованный презерватив. Запомни, никакой документации ты таким путем не добьешься. Немедленно убирайся из города. У тебя есть закрытый фургон? Есть, сапожок, а что? Сядешь туда с семьей и уедешь в другой город. А я тем временем постараюсь его вычислить. Кое-какие подозрения у меня уже есть. Пока ты здесь, ответь на несколько вопросов, только конкретно. Да, конечно, если вы считаете, что так будет лучше. Так считает практика. Кому из твоих сотрудников за 50? Никому. У нас старше 45 никого нет. Один был да сплыл. Кто-то уволился. Кто он? Если убийство можно считать увольнением, то Гальский. Мне нужен человек по имени Санек. Есть у меня пара Саньков, только их так никто не зовет. Александр Алексеевич и Александр Николаевич. Неважно, сколько им лет. Обоим лет по 30. У кого из них вставные золотые зубы? Ни у кого нет. Сейчас вообще редко таких встретишь. Предпочитают вставлять белые. Единственный, кто носил во рту это украшение, опять-таки Владимир Михайлович Гальский. Вот как? Меня словно прошила молния. Это интересно. Вы даже не представляете, насколько это интересно. Жаль, что его не звали Саньком. Но я думаю, доберемся и до Санька. Кажется, я что-то начинаю понимать. Скажите мне адрес вашей мастерской и коттеджа Гальского. А лучше на время вашего отсутствия доверьте мне свой служебный автомобиль вместе с водителем. Но кто же повезет нас? После того, что вы мне сейчас сообщили, я думаю, что вам лучше всего нанять посторонний фургон для перевозки мебели. Не вижу связи. У меня она тоже пока просматривается смутно, но береженого Бог бережет. Где сейчас ваша семья? Дома, где ж ей еще быть? Жена вообще не работает, а дочка приболела. Отлично, сейчас вы ей позвоните и скажите, чтобы собиралась в 10-дневное путешествие, куда там? В Ульяновск, к родителям. Хорошо, только к родителям вы не поедете, остановитесь у своих знакомых. У вас там есть знакомые? Конечно, но почему? Надо, Федя, Гальский знал, что у вас там живут родители. Да, но при чем тут он? Насколько я понимаю, он труп. Если и труп, то опасный. Короче, звоните, и пусть она никому дверь не открывает. Вы остановитесь здесь, а я сам подъеду за ними на каком-нибудь экзотическом автомобиле и представлюсь Гончаровым. С ними вместе заедем за вами. Звоните, я предлагаю наилучший вариант. А вы можете гарантировать? Я могу вам гарантировать только размножение кроликов в Австралии. Все остальное божья воля. Но опираясь на мой хилый умишка, думаю, вам лучше поступить так, как я говорю. А теперь давайте действовать. Вы своим присутствием связываете мне руки, которые работают на вас. Через полчаса я подъезжал к шикарному особняку, где коротал свой досуг господин Крылов. Надо отдать должное сообразительности его жены. Она все сразу поняла и без вопросов затащила ревущего ребенка в некомфортабельную будку техпомощи. Совсем обнаглели эти новые нерусские. Когда-то для нас большим счастьем было прокатиться в кузове грузовика. О, времена он нравы. Крылов уже ждал. Он с чувством пожал мне руку и чуть было не прослезился. Я верю тебе, Гончаров, не подведи. По-моему, ты даже на краю могилы будешь искать поддержки. Звони мне 3 раза в день, только не требуй векселей. Я буду на тебя работать. Стой, чуть было не забыл. О твоем местонахождении не должен знать никто. Ты понимаешь, о ком я говорю? Нет. Ну и тупой же ты, Крылов. Я имею в виду твою сестру, Зинаиду. Да ты что, с ума спятил? Еще не знаю, но думаю, узел завязался крепкий, и твоя задача не накинуть его себе на шею. Привет, и обязательно звони, но только мне. Они уехали, а во мне появилась злость, которую очень трудно унять. Я никогда не был угодником, видел много смертей и драк, но наверняка наливался злобой когда видел, что это не так. Видно, такие стихи придумал Высоцкий, потому что другому идолу мы не поклонялись. Оно и правильно, прошло 20 лет, а я по сей день его люблю. Вероятно, всякий динозавр имеет свое время. Собачья чушь, умрут Леонтьевы, сгинут пугачихи. Хорошие, в общем, пивуны, но временные. Вечным останется Шумская, Кривченя или Епа. Что-то я слишком расфилософствовался. Мне в задницу уперся буфер красивой иностранной машины и негромкий голос вежливо спросил: «Ну ты удак! С тобой, что ли, ехать надо?» Парень был нагл, как только что оперившийся петух. Он сидел в роскошном мерсе, на всех положив баклан. Я всегда завожусь с полоборота, но на этот раз промолчал, сделал удивленную физиономию и неопределенно показал назад. Парень вышел из машины, осмотрелся и на всякий случай утвердительно спросил: «Вы ведь Константин Иванович?» «Может быть». «Тогда я к вам. Куда поедем?» «Я от Юрия Михайловича». «Сначала мы позавтракаем. Ты любишь завтракать?» «Как скажете. Я на 10 дней в вашем распоряжении, включая выходные». Хитрая мастерская крыловской фирмы находилась прямо при въезде в небольшую деревеньку. Она была обнесена бетонным забором с покореженными воротами. Дебил за рулем остановился, предлагая мне выйти из машины. Территория была заброшена, и, вероятно, дней 10 тому назад. Посреди грязной замасленной территории лежал взорванный и разбитый жигуленок. Несколько раз я обошел вокруг, ничего не понимая. Дебил шел рядом, контролируя каждый шаг. «Что это?» — спросил я, пододвигая носком ботинка груду металла под днищем. «Откуда мне знать?» — нагло ответил дебил. «Мне сказали, чтобы я обслуживал тебя как шофер, а не эксперт». «А ну и слава богу, мне и своих дурных мозгов хватает. Тебе не кажется, что это аккумуляторы?» «Скорее всего», — согласился он. «Я здесь не бывал, не пускают. Вроде закрытой зоны, 6-й отдел». Теперь я уже начал кое-что понимать. «Как тебя, Земеля? Гони на хату Гальского». Особнячок был ничего себе. Теперь я понимал злость Крылова. Такую хижину не каждый себе мог позволить. «Земеля, тебя как зовут?» — вежливо спросил я полудурка. «Васькин я, Женя». «Отлично, Женя. У тебя оружие есть?» «Ну и что?» «Ты еврей?» «Почему?» «Только еврей отвечает вопросом на вопрос». «Ну, есть, и что дальше?» «А дальше так. Будешь меня подстраховывать. Сейчас я, чтобы не тревожить людей, перелезу через забор и немножко пошукаю, что за сволочь здесь живет. Так ведь он уже не живет, отъездился Гальский». «Не думаю, Жека. Если меня не будет через полчаса, то на скорости влетай во двор. Твой мерз начальник восстановит». «Про такое мы не договаривались». «Значит, договоримся?» На всякий случай я ударил ему по горлу. «Козлик, запомни, Гончаров шутить не любит». «Я понял, начальник. Как ты скажешь, так и будет. Мне все по барабану, лишь бы Михалыч был доволен». Через бетонную ограду я перелетел махом. На мое счастье, собачек во дворе не было. Похоже, в доме вообще никого не было. Тем лучше, смогу поковыряться в грязном белье не спеша. Начал я с гаража, и мне сразу не понравилась недавно забетонированная яма. Ладно, оставим это дело на совести государственных правоохранительных органов. А у меня есть дела поважнее. Я облазил весь дом, покуда нашел нужную мне штуку. Это был самый обычный вентилятор 70-го года рождения. Пока в этом доме мне больше ничего не было нужно. Отсюда же я позвонил Ефимову. Выслушав очередную тираду мата, я наивно попросил его вскрыть могилу Гальского. «Ты, наверное, совсем допился?» — выставил предположение полковник. «Полная деградация? Что ты там замыслил?» «Господин Ефимов, мне кажется, что мертвец не за того себя выдает». «Ты чокнутый, Гончаров! Ладно, санкцию я получу, но гробокопателем ты будешь сам. Только смотри, не наделай в очередной раз глупостей». Прямо оттуда мы направились на кладбище. Ребятки уже ждали. В окружении двух сержантов стоял мой любимый сизый нос. он был в своем репертуаре. А мне Иваныч позвонил, сказал: «Могилку ты хочешь разрыть? Ну, думаю, без меня тут дело не обойдется. Захарыч всегда поможет. У меня с собой есть». «Перестань, сперва дело. Ты можешь узнать время, когда сделана портачка?» «Я нет, но ребята определят за 5 секунд». К захоронению за номером 2564 мы подошли уже с понятыми и двумя пьяными мужиками, которые согласились за 6 пузырей раскопать нужную нам вещь. Труп лежал, как ему и положено, тихо и спокойно, скрестив руки. Задумчиво спал. «Ну и что дальше?» — спросил Корж. «Я его уже видел, лично потрошил на столе». «Меня это не интересует, а вот левую ручонку ты ему отрежь». «Бог с тобой, я не варвар». «И я не бог, делай, что тебе говорят». «Не буду». «Давай ланцет, скальпели у меня в дипломате, но только я умываю руки». «Умой лучше задницу, старый алкаш», не на шутку разозлился я. Отрезанная рука послушно улеглась в пакет. У меня создалось впечатление, что я где-то уже видел эту наколку с мечом и змеей на пне. «Жека, дергаем в рабочий поселок». «Погоди», — преградил мне путь судмедэксперт. «А кто ответит за члена вредительства? Кто обратно захоронит тело?» «Да иди ты в задницу», — захлопывая дверцу Мерса, посоветовал я. «Меня вместе с кистью господина Гальского ты найдешь дома. Хотя я очень сомневаюсь, что это его кисть». «Что?» — закричал он, но я уже был от него далек. Солнышко встретило меня возбужденно и радостно, а я до сих пор не мог назвать ее матерью. Она это поняла и заметно сникла. Не зная, что говорить дальше, я вытащил руку. «Солнышко, она тебе знакома?» Гончаров родился идиотом, независимо от какой матери. С минуту покачавшись, она бухнулась в обморок. Я стоял полным придурком, на отлете держа отрезанную руку. Анатолий Романович неожиданно оказался рядом. Неверно оценив ситуацию, он вежливо спросил: «Костя, а ты не полный идиот?» «Нет, Палыч, все гораздо сложнее. Мне нужно знать, чья это кисть. По крайней мере, не моя. Зачем ты ее вообще сюда приволок?» «А вообще-то я приволок сюда вентилятор, чтобы вы своими глазами убедились в его трансцендентальности. Но сначала давайте поднимем солнышко». Анатолий Романович внимательно осмотрел вентилятор, а потом заржал весело и привольно. «Костя, ты хоть знаешь, что это такое?» «Не знаю, но догадываюсь». «Тогда зачем спрашиваешь?» «Чтобы полностью убедиться». «Галька, если это твой сын, то он уродился в тебя, абсолютнейший кретин. Кому ты взялся пудрить мозги? Дядя Толя из этой категории уже вышел. Здесь же дистанционка с блоком аккумуляторов в станине, да еще перемотан движок. Псяк рев, презент для идиотов. Теперь я понимаю, на чем вас подловили. Но зачем ты притащил ту пакость, что бережно спрятал в карман?» «Извини, дорогой, я побежал», — выпрыгивая из домика, сообщил я. «Буду вечером». «Жека, кажется, мы на верном пути. Дергаем назад Гальскому». «Но ведь...» «Не ведьмач, делай, что тебе говорят». По проторенной уже дорожке я пробрался в особняк. Меня охватила неописуемая радость, когда прямо в спальне я застал живого хозяина. Гальский безмятежно спал, радуясь только ему известным снам. Присев на краешек кровати, я закурил. Вытащив из кармана мертвую кисть, я сравнил с его, с живой. Идентификация была полной. Та же змеюга, опоясанная вокруг меча, воткнутого в пень. Неслышно я набросил на него наручники. Он проснулся, но дело уже было сделано. Старик лежал беспомощным коконом. «Пойдем, земеля!» — в рамках законодательства предложил я. «Давно по тебе, Славик, скучает тюрьма, инженер хренов! Чуть было меня с толку не сбил!» Скулил он долго, объясняя, что он тут ни при чем. Вынести его помог Жека. Дарая дело, мы довезли его в полуобморочном состоянии. Потом я отправился к матери, или как ее называть, не знаю, в общем, к солнышку. Встретила она меня неприветливо, сразу поинтересовалась, где та дрянь, что лежала в моем кармане. «Успокойся, ласточка», — прервал я начало истерики. «Все хорошо, все, что хорошо, кончается. Твоего Славика я нашел. Петериком он не отделается, поверь мне на слово. Если хочешь, его замочат прямо там. Дело не в этом. Расскажи, как ты очутилась в сибирской тайге». «Костя, я всегда в тебя верила. Почему? Сама не знаю. История долгая. Твой дед был военным врачом. Когда начались расстрелы, мы сбежали из Ленинграда. А потом...» Мама с Танькой ушли утром. Была пурга. И, значит, было можно, не показывая следов своей жизни, проверить петли и капканы с попавшим туда зверем. Петли она проверяла легко. Самоудавленные зверьки и мертвым покоем упрощали дело. С капканами было хуже. Она долго не могла привыкнуть бить по голове окровавленную, беззащитную лисицу, что заходилась в истеричном, предсмертном лае, с обгрызанной до кости лапой, надежно зажатой варварским капканом. Первый раз она сама заревела. Завыла от жалости и ненависти обреченному зверю, его живой красоте, еще неистовей, раскалывая ему череп, специально придуманной для этого дубинкой. Сегодня петли и капканы были пусты, впрочем, как и неделю назад. То ли зверю надоело умирать в одних и тех же известных ему местах, то ли просто он поменял место проживания. Пурга затихла, успокоилась тайга. Скоро останется неясный грозный шторм, напоминающий о постоянной опасности. И чтобы избежать ее, нужно было немедля возвращаться в землянку. Но еще двое двигались по тайге, вкрадчиво и осторожно, обходя и отрезая путь назад. Почти неслышно перемещаясь по рыхлому снегу, обменивались какими-то лишь им известными знаками. И те знаки ничего хорошего никому не предвещали. Холодными волчьими глазами они следили беспощадно. Двое встали во весь рост и, уже не таясь, страшно пошли на них. «Мама, мне страшно, бежим скорее, они же побьют нас!» «Тихо, неслышно», — сказала Танька, беспомощно озираясь по сторонам. Жуткий, тошнотворный страх, такой, что захотелось помочиться, паучьими лапами скрутил мать. Непроизвольные волны дрожи, сотрясая тело, накатили на нее. Не то что бежать, она не могла двинуться. Единственное, на что хватило сил, рожденных материнским инстинктом, это притянуть к себе и прикрыть ревмя ревущую Таньку. Потом она неотрывно, вопрошающе смотрела в мерзкие стариковские глаза, что придвинулись к ней вплотную, улыбаясь ласково и нехорошо. «Куда это, девоньки, в непогоду путь держите?» Дружелюбно ощерился длинный, беззубый старик, кладя меховую рукавицу ей на плечо. Его товарищ почти вплотную стоял за ее спиной. «К деревне? Честное слово, мы не скажем, что вас видели. Правда, дедушка?» «Хе-хе, а я и не дедушка, голубка моя. Тебе и ровня. Дедушка и меня лагеря да товарищ Сталин сделали. Голубица, а далече до деревни-то будет?» «Не больше километра?» Опять соврала она. «Да не реви ты, дедушка добрый, нас не тронет», — старалась она своей доверчивостью приручить старика. «Ну-ну», — неопределенно протянул он, — «а откуда ж ты путь держишь, голубица? По какой надобности?» «К мужикам на повал ходили, тут вот они обед носили», — уже с отчаянием врала Иона. «Отпустите нас, мужики, не делайте худого». «Врешь ты все, бабонька, нет тут никаких мужиков, и деревни нет». Ласково пропел старик. Переставшая реветь Танька испуганно уставилась на него, темной синью обреченных глаз. Стариковская рука уже без рукавицы приподняла ее подбородок. Ивана замерла, готовясь вцепиться в нее зубами. «Э, сколько годков твоей дочурке? Целочка, наверное. Ишь ты, зверьком смотрит». «Да мало ей, мало, совсем еще дитя!» — лепетала Иванна, просяще глядя собакой в глаза деда. «Еще и десяти ей нет, а вы, если что, меня, я молодая, меня муж любит, я вам все хорошо сделаю, никто не узнает, мы никому не расскажем, у меня доченька умница, я...» «Так, Чижик, уважим бабу!» — ухмыльнувшись, ответил старик. А молода-то, она помягче, поприятней будет. Иванна упала на четвереньки, закрыла собою дочь, собачьим оскалом зарычала. Не дам никому, не дам, скоты! Вдруг приподнялась на колени, сдернула полушубок и, безобразно улыбаясь, тоскливо заскулила. «Мужики, товарищи, давайте меня, я хорошая, вот увидите!» «Да не кричи ты, голубица, уважим! Уважим твою просьбу, я же сказал! А ты, Чижик, не пугай женщину, все добровольно! Так ведь, голубица? Давай-ка, вот тут, под елочкой! Чижик, стели телогрейку! Да и ты, бабонька, тебя как зовут-то?» Суетился старик, хитро подмигивая Чижику. «Анна?» — отрешенно ответила она, снимая полушубок и накрывая им свой эшафот. Твердо и властно обратилась к дочери. «Татьяна, иди домой, отцу ни слова, скажешь, осталось ставить капкан, иди!» «Нет, милая, как же это? Она чья одна-то заблудится? А в лесу волки, тебя пусть ждет!» «Да как же я при ней? А это мы уладим, Безучастная она легла, так и лежала, безразличная ко всему, далекая от того, что с ней делают, только отвернув лицо от смрада его нелесных бродяг, отдавая им свое тело в обмен на душу своего дитя. Было все равно, материальная нереальность, явь во сне. Потом она заметила перекошенное кляпом и ужасом лицо Таньки, что выглядывало свидетелем из-за дерева. Иванна уже знала, что придя домой, она повесится. Она пошутит, оживленно и весело сообщит, что заблудилась, а потом пойдет в подсобку, где будет долго-долго мыться. Потом возьмет ту веревку, что на средней полке. Она потоньше, отрежет 2 метра, снимет с крюка окорок и, подкатив к нему маленький бочонок с солеными грибами, повесится. Надо только резко оттолкнуться ногой. Вот и все. Надо только довести Таньку до дома. «Кончай, Чижик! Усё, Сергеич! Тогда с облегченицем! Ну, спасибо тебе, Аннушка! Извиняю уж!» Сидящий на корточках старик левой рукой приподнял ее за плечо, а правой точно и жестко ткнул финкой в сердце. «Ну и ладно, ну и ладно!» ворковал он, вытирая нож, а снег ее белый свитер. «Ты, Чижик, иди к доченьке-то. Слышишь, смеется, тронулась, наверное. Ты, Эд, не зверствуй, не мучай ее, чтоб сразу. Возьми, что надо, а я пока покурю. Курить что-то охота. Да и сваливать нам пора. Что-то тут мне не нравится. Городские они, видал, какие панталоны?» Булькнув, оборвался сумасшедший смех. Старик за ноги, стараясь не испачкать шубу, стащил мертвую женщину на снег и одел ее доху. Отец проснулся от моего верещания и сразу же почувствовал серую тоску. То, что Иванна с Танькой отправились проверять капканы, он понял сразу. Это случалось довольно часто. Но что-то не так на этот раз. Верещит сердце, а ему не укажешь. Вот и ружье опять не взяла. Не любит с ним ходить. А тут вертись, как на иголках, выстраивая одну версию страшнее другой. «Да замолчи ты, Манька, лопай обжора! Опять обмочилась, господи! Да что же она не идет, ведь 10 уже!» В 11 ждать стало невмоготу. Кое-как меня уложив, отец наскоро собрался и пошел по едва видимому следу жены и дочери. Пурга прошла, но свинцовое таежное небо солнце сегодня не обещало. На открытых местах лыжня была запорошена совсем. Павла вело собачье чутье, он ускорял и ускорял свой бег. То, что он увидел через полчаса, если бы Павел не был хирургом, то, скорее всего, бы рехнулся. Он был готов ко всему, задрал медведь, порвала рысь, надругались лихие люди, но это... Он стоял над растерзанным трупом дочери, умирая душой. Полураздетое Танькино тело поникло головой и висела на перехваченной в поясе веревкой. Береза, обнявшая ее в последние минуты жизни, роптала грозно, но бессильно, перед извращенным человеческим зверством. А сама Танька словно стыдясь той дикости, что над ней сотворили руки подонка, старалась длинными, распущенными волосами прикрыть живот и распоротую грудную клетку. Сознание Павла раздвоилось, он смотрел на себя со стороны. Подойдя к дочери, он откинул с ее лица смерзшуюся от крови кору волос. Потом, перерезав веревку, осторожно взял труп дочери на руки и поднес к мертвой жене. Упрятав обеих в снег, он надежно притоптал их сверху. И только потом он нашел себя. Со звериным рыком, отбросив мешающее ружье, он бросился в погоню. По следам он понял, что подонков было двое, но это не остановило его и даже не предупреждало об осторожности. Догнать, во что бы ты ни стало догнать. Лыжный след свернул в чащу, по щекам наотмашь хлестали ветки, ежами в глаза лезли еловые лапы, лоб разодран кустарником. Плевать, нужно быстрее. Натянутая поперек лыжни веревка появилась неожиданно, она подсекла Павла. Падая, он понял, что ловушка. Попытался выхватить Вальтер, но не успел. Сверху навалились двое, вывернув руки до затылка. И тогда от бессилия он завыл. Не было боязни умереть в его волчьем вое, а лишь тоска и сожаление о неудавшейся его святой мести. — Ты мой чижик, ножки-то, ножки покрепче. — Да давай я его, возиться тут с ним. — Торопишься, чижик, а зря. Надо узнать, кто такой. — Зачем, хе? Может, у человека надобность какая к нам? Может, нас кто-то еще ищет? Всяко бывает. У хорошего человека надо многое спросить, хе. Приподними-ка его. Ну что, голубок, покалякать с нами хотел? Валяй! Захрипев, Павел дернулся к старику, к полушубку жены, но намертво стиснутый веревками повалился лицом в снег, заходясь в сумасшедшей истерике. С родственники, видать, ишь как, убивается. Подними его, чижик, да к дереву приторочь. Он как знатная у тебя машинка, голубок. Немецкая? Надежная штука. Из него, я тебя и шлепну. Да не вой ты, фраер поганый. Сергеич, а может он кушать хочет? Могу его угостить? Из-под полы шубы чижик вытащил что-то завернутое в окровавленную тряпку. Положил и развернул в метре от Павла еще дымящуюся печень дочери. Не по-человечески заорал Павел, стонущим криком уходя в обморок, остатками сознания слыша выстрел. Трезвея увидел развороченный лоб старика, залитый кровью и мозгами снег. «Стреляли пулей в затылок», — безразлично подумал он, не в силах оторвать глаз от Танькиной печени. А чижик заметался зайцем, стараясь деревьями уйти от Петровича. Долбанул второй выстрел, и он завертелся на месте, кровавый окрестный снег. «Петрович, не убивай его! Развяжи меня!» Ширкнул нож, освобождая Павла от пут. Проваливаясь в снег, где ползком, а где и на четвереньках, он настиг подранка. Тот понял все и сразу. Залепетал частой скороговоркой. «Это не я! Это не я! Это он заставил! Я ни при чем!» «Ага! Ага!» Торжествующе смеясь, Павел навалился на него всем телом, развернул его лицом, приблизил глаза. «Не я это, не я!» «Не ты, не ты!» Павел резко закинул голову убийцы назад и крепкими зубами выдрал кадык. Отплевываясь черной кровью, вгрызался глубже и глубже в поганое нутро. Чижик уже давно перестал жить, когда Петровичу наконец-то удалось оторвать Павла от жертвы. Он посадил его у дерева, как мог оттер кровь и насильно влил пол фляжки самогона. «Нам еще жить нужно!» — просто объяснил он. «Тебе Маньку надо на ноги поднимать. Иди к ней, тут я сам управлюсь. Смотри у меня, без глупостей. Маню надо вырастить!» Через полчаса, прикрыв трупы и кровь снегом, Петрович нашел Павла на месте смерти жены и дочери. Открыв их лица, он сидел на снегу и, монотонно раскачиваясь, говорил что-то, понятное только им одним. Петрович молча соорудил волокуши, подтащил их к убитым и первой положил в ванну. Болью дернулось лицо Павла, но, приходя в себя, он принес Таньку. Впрягшись, они с трудом потащили волокушу. Схоронили недалеко от штольни, в одном коряво сколоченном гробу. Я почти не ревела, понимая, что случилось что-то важное, и взрослым не до меня. А солнце в тот день так и не показалось.